Глава 10. От судьбы не уйти. Аня пересыпала с ладони на ладонь осколки малахитовой шкатулки, собранной из ковра. Кира лежала на кровати, не глядя на сестру. Шкатулка опустела. Когда Кира сжала ее перед носом Любы, горячие потоки из камня заструились по канальцам в руках и впитались в ткани тела. Теперь надобность в шкатулке отпала. Эти бесполезные кусочки малахита больше не нужны. Кира выпрямила пальцы и посмотрела на тыльные стороны кистей. Странное ощущение. Руки будто окаменели, чувствительность полностью пропала. «Когда ты успела сделать такой жуткий маникюр?» – пробормотала Аня, глядя на ногти сестры. «Мне завтра надо будет уехать», – проговорила Кира, угрюмо рассматривая длинные заостренные черные когти. «Куда?» «По делу. А сейчас пойду прогуляюсь». Кира поднялась. «Я с тобой», – с готовностью сказала Аня. «Не надо», – спокойно произнесла Кира, и ее ледяной тон заставил сестру прирасти к полу. Проходя мимо тети Маши, смотревшей вечерние новости, Кира немного задержалась. На экране холеный мужчина с бегающими глазками клялся, что на его производстве все в порядке – никаких вредных выбросов в воздух Добромыслова никогда не происходило. Но молчаливые люди в форме, опечатавшие двери, видимо, ему не верили. Следующий сюжет начался с записи камеры телефона, на котором посетители кафе с визгом залезали на столы и стулья, поднимая повыше ноги. По полу в три потока перемещались косматые шарики. Изображение приблизилось, и стали отчетливо видны голые крысиные хвосты. Хмыкнув, Кира накинула куртку и вышла в подъезд. Секунду постояла на площадке, глядя на дверь сестер, развернулась и побежала вниз по лестнице. Город заметало снегом. Белые крупинки падали на асфальт и не таяли, рассыпаясь жемчужинками по мокрой черноте. На негнущихся ногах Кира прошагала почти половину города. Редкие встречные люди превратились в едва различимые тени. Взгляд проникал сквозь них. Мимо прошмыгнула парочка, державшаяся за руки. У мальчика сознание полностью утонуло в желании, так что он вообще мало что воспринимал. Девочка еще колебалась, ей мама не велела прыгать в кровать каждому встречному поперечному, но через 20 минут они уже окажутся под одним одеялом, а через месяц девочка будет рыдать на коленях у мамы. Шатающийся мужик брел, не разбирая дороги. Его мир растворился в боли. Час назад на операционном столе умер его сынишка, попавший под колеса внедорожника на детской площадке во дворе дома. Ржущий холеный юноша, между прочим, приятель Доминики, сидел со своими пьяными друзьями в ресторане. Отмечали. В который раз ему все сошло с рук, только внедорожник надо будет быстренько продать. Через неделю этого парня в алкогольной коме привезут в ту же самую больницу, где скончался мальчик, и он отправится следом. Мужик, узнав об этом, сначала обрадуется, а потом снова напьется. Сынишку-то все равно не вернуть. Худощавая женщина, выходившая из круглосуточного магазина, недавно стащила в офисе пачку бумаги для принтера. Через 2 дня ее за это уволят. А так называемая подруга, та, что напишет донос, займет освободившееся место. Сделав усилие, Кира перестала смотреть сквозь людей, и они превратились в картонные силуэты. 2 такие фигурки кривлялись посреди тротуара, 3-я снимала их на телефон. Яркий свет от фонарика слепил глаза, так что Кира, проходя мимо, сделала движение пальцами, будто щелкнула кого-то. Смартфон выскользнул из рук девочки и гладко покатился по асфальту прямо под ноги Киры. Она, конечно же, случайно наступила прямо на светящийся экран, который приятно хрустнул под ботинком. Не дослушав блеющие вопли девчонок, Кира свернула в темный двор и села на лавку у детской площадки. Ни витринки не проносилось над городом. Карусели и качели замерли, куст пируса чернел тонкими ветвями. На краю площадки из земли торчали обрезки тонких труб. Один из жильцов дома пару ночей назад попросту срезал качели болгаркой и увез их на дачу. Его жена спит с соседом, у соседа ВИЧ, но он еще об этом не знает. Встав, Кира подошла к огрызку трубы, торчавшему из земли, размахнувшись ладонью, ударила по краю. И ничего не почувствовала, только металл ухнул и погнулся. Все становилось бессмысленным, мир стремительно терял цвета и звуки. Кира не обернулась, когда пустая карусель, скрипя, стала медленно вращаться. Цепи качели звякнули, горка глухо вздрогнула. Кира поплелась прочь от площадки. Обогнула дом, прошла по тротуару вдоль проспекта. Что-то темное пролетело перед глазами и задело кончик носа. Со звоном упала к ногам и покатилась. Нагнувшись, Кира подняла зеленую бутылку из-под пива. Кот, сидевший в форточке третьего этажа, увидев два зеленых огонька с вертикальными щелями, зашипел, шерсть встала дыбом. Он метнулся на пол и забился под диван. Кира размахнулась и швырнула бутылку в окно. Стекло разлетелось дождем осколков. Грязно ругаясь, молодая мамаша, выбросившая бутылку, чтобы свекровь не нашла, открыла раму и высунулась на улицу. Обозвав Киру множеством отборных ругательств и осыпав угрозами, она решила спуститься вниз. Кира брела вдоль дома. Через полминуты ей навстречу уже бежала разъяренная мамаша в розовом плюшевом халате и леопардовых лосинах. Конечно, она расскажет свекрови и мужу только ту часть истории, где наглая рыжая девица разбивает стекло пивной бутылкой. А о том, как она сама бросила ту самую бутылку из окна, даже не потрудившись убедиться, что внизу никого нет, умолчит. Хотя нет, уже не умолчит. То есть просто ничего никому не скажет. Земля осталась где-то внизу. Перекошенное ярко накрашенное лицо приблизилось, раздался глухой треск. Каменный лоб Киры не ощутил удара. На асфальте распростерлась молодая женщина. Снова обретя твердь под ногами, Кира ткнула лежащую в плечо носком ботинка. Никакой реакции не последовало. Засунув руки в карманы, Кира медленно пошла прочь, но через некоторое время остановилась. Вернулась, присела рядом с лежавшей на земле, размахнулась и влюпила любительнице бросать бутылки из окон пощечину, потом еще одну. Когда та застонала, Кира рывком подняла ее на ноги и, поддерживая под локоть, потащила вдоль дома. У подъезда их уже ждал подвыпивший сожитель молодой мамаши. Кира молча передала бурчащему мужику ношу и пошла прочь. Его матерные реплики пролетели мимо, не оставив и следа в памяти. Вернувшись домой, Кира ни слова не сказала сестре и тетке, почти сразу легла в постель, но сон опять не шел. Пространство вокруг стало глухим и густым, как сироп. Безвкусный сироп, не обладающий даже легким запахом. Полупрозрачные скользящие тени, далекое эхо, только и всего». В сознании почти полная пустота, только одно воспоминание сияет маяком. Горячие потоки струятся по жилам, наполняя все внутри, проникая в каждую клеточку. Сила разливается, сознание проясняется, хочется двигаться, творить, проносятся вихри мыслей и идей. Но сейчас это всего лишь воспоминание. В настоящем конечности будто окоченели, тело лежит на кровати камнем, и ничего не хочет, даже дышать. Где-то вдали пульсируют белые четки, светится буква «К» на одном из зерен, живое явление в сгустившемся оглохшем мире. Кира не сразу расслышала сопение у кровати, с трудом разлепив веки, рассмотрела длинные светлые пряди в тусклом луче. Веки снова сомкнулись, но силуэт у кровати продолжал проступать сквозь мглу. Кира перевернулась на бок, выпрямила руку и как молотом ударила кулаком по склонившейся над ней фигуре. Та рассыпалась высохшей древесиной. Сироп сгустился и поглотил все звуки, цвета и запахи. «Это еще что?» Над кроватью Киры стояла Аня, уже в джинсах и джемпере. Носком тапочка она ворошила рассыпанные по полу опилки и куски трухлявого гнилого дерева. «А на что похоже?» спросила Кира, не открывая глаз. Собственный голос слышался, как из-за глухой стены. «Откуда?» «Когда тебе надоест задавать тупые вопросы, можешь здесь прибрать». Кира кое-как села, свесив ноги с кровати. Ее тело изменилось, стало жилистым, мышцы превратились в тугие жгуты, суставы округлились, кожа натягивалась блестящей гладкой резиной. «Ничего себе!» – пробормотала Аня впервые за долгое время, хорошо рассмотрев сестру при свете. Кира поднялась и стала молча одеваться. «Завтракать будешь?» – откуда-то глухо спросила Аня. «Нет, есть не то, чтобы не хотелось, просто воспоминания о вкусах стерлись из памяти». Одевшись, Кира вышла из дома. Только в рейсовом автобусе она как будто очнулась и обнаружила, что сестра сидит рядом. «Куда едем?» – спросила Аня, заметив, как Кира осмотрела ее с головы до ног. Кира молча отвернулась. Присутствие сестры ровным счетом ничего не меняло. Руки камнем лежали на коленях, пейзаж за окном виделся как нарисованный. Автобус прибыл в городец Заволжский, высыпавшие на платформу автостанции пассажиры разошлись в разные стороны. «А мы куда?» – спросила Аня, осматриваясь. «А где мы вообще?» «Городец Заволжский», – пожала плечами Аня. «Нам надо в монастырь», – наконец проговорила Кира. «Вот оно что, зачем?» «Покаяться», – бросила Кира и направилась прочь от автостанции. «Мы проехали свою остановку», – Аня догнала сестру. «Нам нужно сесть на другой автобус и вернуться». Кира молча шагала по улице с деревянными домами. Разноцветные теремки глядели на прохожих кружевными наличниками и резными воротами. Ни одного человека не встретилось на пути. Вскоре домики остались позади. Кира шла через небольшое поле, за которым темнели деревья. Она толком не знала, куда идет. Больше того, где-то в глубине кричало и билось понимание абсурдности происходящего. Дорога совершенно точно уводила прочь от монастыря, но Кира упрямо топала вперед. Тонкая наледь ломалась под ботинками, покрытые застывшим инеем травинки тихо хрустели. Березки и осинки, покачивающие оголенными темными ветвями, встречались все чаще, пока не окружили со всех сторон. Сестры оказались в довольно густом лесочке, то и дело приходилось перешагивать через поваленные деревья, с разных сторон огарками торчали гладкие стволы, лишенные ветвей. Постепенно земля становилась все мягче, пока подошвы не начали хлюпать в коричневой жиже. «Я знаю, где мы». Аня остановилась и оперлась рукой о ствол косой рябины. «Где?» – ровно спросила Кира. Она тоже стояла неподвижно, пустым взглядом обводя круглую опушку. «Мы забрели в глухие болота, чарусы». Аня посмотрела наверх. Яркие ягоды олели на фоне тяжелого свинцового неба. «Надо возвращаться». Кира, не обернувшись, двинулась вперед. «Ты понимаешь, что мы можем заблудиться? Как выбираться-то?» Аня пыталась догнать сестру, но та так ловко лавировала между часто растущими деревцами, что идти с ней в ногу никак не получалось. «Это же трясина!» «Да ладно тебе!» – наконец подала голос Кира. «Можно подумать, ты в первый раз здесь!» Аня не нашлась, что ответить. Кира говорила чистую правду, Аня не единожды плутала по болотам, и ей здесь нравилось. Только вот сестре она никогда об этом не рассказывала и не пожелала бы ей попасть в местную круговерть. «Видимо, от судьбы не уйдешь», – пробормотала Аня. «И против природы не попрешь», – согласилась Кира. Через некоторое время она спросила: «Ты быстро привыкла?» «Я всю жизнь так живу. И заметь, мне никто никаких даров не завещал. Я по природе такая, это ты верно заметила. Тебе труднее». «Мне труднее», – снова согласилась Кира. Действительно, она сильно изменилась. Где-то вдалеке слабо маячило собственное отражение. Кира понимала, что ее сильно перекрутило, что нутро перетряхнулось и продолжало изменяться. И вроде даже казалось, что пора бы и остановиться. Но эта мысль потухла вместе со всеми остальными эмоциями. Продолжала звучать только жажда живых горячих потоков, огня в жилах, силы, изменяющие мир вокруг. Кира остановилась на склоне. «Знакомое место, а?» Аня подошла ближе. Внизу темнела матовая водная гладь. Это сюда Киру пыталась утянуть та обгоревшая девица. «Может, не надо?» Аня осталась стоять на пригорке. Кира спустилась вниз и на вопрос сестры не отреагировала. Она широкими шагами подошла к кромке и остановилась. На темной глади слегка подрагивало ее собственное размытое отражение. Прикрыв глаза, Кира превратила его в изображение надменной девушки с длинными светлыми волосами. Когда черты оформились, Кира плюнула в воду, отчего блондинка разбилась на сотни черточек, разошедшихся рябью. «Это напрасно!» – только и успела проговорить Аня. Темная гладь дрогнула, пошла пузырями и всплесками. Озерцо стало увеличиваться в объемах, черная вода поднималась, поглощая сушу. «Давай назад!» Кира попятилась, но взгляд от воды не отводила. Брызги долетали до ботинок, попадали на джинсы. Когда бурлящая жидкость достигла подошв, Кира развернулась и спокойно стала взбираться на пригорок. «Давай!» – Аня протянула ей руку, но сестра только скривилась и покачала головой. Кира развернулась, сжала кулаки и грозно глянула на воду, поднимавшуюся все выше и выше. Направленный ее усилиями горячий поток сгустился и камнем накрыл всю поверхность озерца. На миг вода будто замерла, рябь разгладилась, отразив в черном зеркале небо и ветви деревьев. Потом озерцо медленно спустилось и приняло обычные размеры. Кира улыбнулась. «Если мы пойдем туда», – Аня указала рукой направление, – «то выйдем к окраине Растяпинска. Иди, если хочешь, а мне в другую сторону». Кира зашагала прочь от болота. Аня, глубоко вздохнув, отправилась следом. С Кирой никогда не было легко, но раньше как-то удавалось с ней договориться. Мама очень просила Аню присмотреть за Кирой, так не кстати вывалившейся из гнезда. Аня, привыкшая опекать сестер, конечно, сразу собралась и приехала в Добромыслов, но нашла Киру переменившейся и теперь представления не имела чего ожидать. Между деревьями мелькнул огонек. «Этого не хватало», – простонала Аня. Прямо перед Кирой появился большой светящийся шар размером с баскетбольный мяч. Он повис на уровне шеи и, вибрируя, двигался вверх-вниз. Вокруг плазменно-белой середины, свет от которой резал глаза, сияло огненное кольцо. Кира, не отрываясь, смотрела на пульсирующий шар. Она протянула руку и сделала шаг к шару, тот чуть отодвинулся. «Не надо!» Аня обогнала сестру и шлепнула по протянутой руке. С таким же успехом она могла бы попытаться согнуть стальную трубу. Кира ничего не заметила, Аня же схватилась за ноющую от удара кисть. Кира подступила к шару еще на шаг. Лицо ее от света стало белым, в глазах отражались искры. Шар отлетел на пару метров. Кира сдвинула брови и согнула пальцы протянутой руки. Шар дернулся и медленно поплыл к Кире. Он сильно вибрировал, метался в разные стороны, но все равно неумолимо приближался к длинным скрюченным пальцам. Кира опустила руку и чуть приоткрыла рот. Когда огненная сфера вплотную приблизилась к лицу, Кира просто вдохнула ее. Жар прокатился по жилам, природа снова заиграла красками. Кира с довольной улыбкой повернулась к сестре, державшейся за дерево. Глаза Киры сияли, как бенгальские огни, их свет полностью пропал в искрах, только черные вертикальные зрачки зияли двумя щелями. «Идем дальше?» – жизнерадостно спросила Кира. Аня только кивнула. Ее стопы будто приросли к земле, она почему-то подумала, что голос сестры должен измениться. Но все осталось по-старому, только пропала приглушенность, с которой Кира говорила в последние дни. Сестры сделали всего несколько шагов, и путь им преградила шеренга светящихся шаров. 12, пробормотала Аня. «Вот это да!» Кира сложила губы трубочкой и подула на шары. Поднявшийся вихрь разметал их в разные стороны, повалив несколько сухих деревьев. Ветви одного дерева прошли прямо сквозь шар, и на кончиках прутьев зашлось пламя. Но Кира не дала ему разгореться, одним коротким взглядом потушив все огоньки. Ветер, пронесшийся по лесу, поднял волны на озерцах, согнул облетевшие кусты в дугу и вернулся. Старая сухая сосна накренилась и с громким треском рухнула рядом с сестрами. Косо взглянув на гладкий ствол, Кира перешагнула через него и пошла дальше. Аня, по инерции подпрыгнувшая от падения тяжелого дерева, стряхнула оцепенение и побежала вслед за сестрой. Аня много повидала на этих болотах, да и в жизни вообще, но теперь творилось нечто из ряда вон выходящее. Огненные шары обычно повергали людей в ужас, вводя их в ступор и высасывая силы. К черной воде вообще лучше не подходить, и тем более никогда нельзя смотреть на свое отражение в ней. Под землей началось движение. Сама твердь под ногами изменилась, будто внутри что-то перекатывалось. Деревья скрипели и раскачивались, кусты дрожали, шуршали и разлетались опавшие листья. Аня хотела догнать сестру, остановить ее и хотя бы попытаться поговорить, но стало очевидно, что все это пустое. Кира изменилась, и теперь впереди шагал другой человек, не та ее неуклюжая, вечно ноющая и всем недовольная маленькая сестренка. Это нечто, Аня не могла пока подобрать нужного слова, валила деревья, проглатывала огненные шары и управляла черными озерами. И представить страшно, на что еще оно способно. Земля перестала дрожать, раздался глухой звук, будто лопнуло что-то большое и плотное, и под ногами Киры пробежала трещина. Трава, опавшая листва и сухие иголки поползли по наклонной, куски земли отламывались, открывая слои грунта и песка. Деревья и кусты кренились, опрокидывались, и все летело в центр огромной воронки, расширявшейся прямо посреди лесочка. Хруст и треск разносились по округе, земля поглощала саму себя. Аня в испуге попятилась, Кира же стояла на одном месте и, заложив руки за спину, смотрела, как проседала почва. Яма простерлась на десяток метров, что находилось в темной глубине, рассмотреть не получалось. Тонкие корни повисли над пропастью и чуть покачивались, пока с них осыпался песок. «Что дальше?» – спросила Аня, когда шум затих. Кира молча подошла к оголенному стволу сухой сосны. Дерево не провалилось, но накренилось на самом краю ямы. Кира подняла руки вверх и резво ударила ладонями по стволу. Тот дрогнул и упал, верхушкой достав до противоположного края ямы. Кира взобралась на дерево и с ловкостью профессионального канатоходца перебралась через пропасть. Она шла так уверенно, будто ступала не по сухому дереву над глубоким провалом, а по обычной широкой ровной дороге. Обычно у Ани тоже не возникало проблем с подобными переправами, но в этот раз беспокойство не давало сосредоточиться, и когда она перебиралась через яму, Кира уже успела скрыться в роще. Аня не могла рассмотреть сестру и ориентировалась только на звук шагов. Подморозило, и травы с опавшими листьями хрустели под ботинками. Наконец, Аня увидела впереди мелькнувший силуэт. Прибавив шаг, она нагнала Киру и только теперь заметила, как подошвы прилипали к земле. «Трясина!» – пробормотала Аня. Она хотела предложить обходной путь, но передумала. Кира сейчас ничего не слушала и не слышала, только двигалась вперед, как танк. Ботинки Киры тоже начали проваливаться, стопы отрывались от земли с трудом, каждый шаг сопровождался чавканьем. Постояв с полминуты, Кира раскрыла ладони. По рукам пробежала волна, но не жаркая, как раньше, а ледяная. Изо рта пошел пар. Аня поежилась и спрятала руки в карманы. Следом за сестрой она пошла по замерзшей трясине. Ноги скользили по обледеневшим кочкам, приходилось сохранять равновесие, чтобы не упасть. Впереди что-то белело. Кира подошла первой и остановилась. Выйдя из-за ее спины, Аня рассмотрела блондинку, вмерзшую в трясину. Застывшее тело погрузилось в зыбь чуть больше, чем наполовину. На поверхности осталось лишь бледное, как бумага, лицо, грудь, обтянутая ледяной коркой тонкой сорочки, колени и пальцы ног. Светлые волосы волнами застыли во льду трясины. Кира подошла и пнула торчавшую из земли стопу. Пальцы с хрустом отломились и разлетелись на несколько метров. «За что ты ее так ненавидишь?» Аня задала скорее риторический вопрос, ответа она не ждала. «За все хорошее!» – неожиданно гаркнула Кира. Аня даже вздрогнула. «Знаешь что? Когда эта тварь веселилась за стенкой с толпой таких же подонков, как она сама, когда они ночи напролет орали, лаяли и ржали, знаешь, каково было мне? Как я не могла уснуть, как бессонница выжимала все силы, как я еле-еле ноги передвигала, а ей было хорошо, когда мне было плохо, а ей весело». Кира выкрикнула последнюю фразу в лицо сестре, резко развернулась и пинками превратила вмерзшее в трясину лицо в измятую кочку. В ярости она топтала тело ногами, выкрикивая что-то нечленораздельное. Остановившись, откинула с лица рыжую прядь и перевела взгляд на сестру. «Не я это сделала», – спокойно сказала Кира. «Я знаю, но ты взяла кулон. Он мне нужен». «Зачем?» «Чтобы такие, как она, близко не могли ко мне подойти». Кира двинулась вперед. Аня обернулась и увидела, как вокруг измятого тела расползлись трещины, оно с треском погрузилось вглубь трясины. Над лесочком повисла тишина. Кира победила, противоборствующая сила отступила. Весь оставшийся путь сестры прошли в молчании. Аня не знала, как быть дальше. Пока Киру могло что-то сломить, для нее существовала возможность исправления, но теперь, полностью поглощенная силой, ее личность стремительно истончалась. Деревья стали редеть, потом и вовсе остались позади. Сестры пересекли небольшое поле и оказались у дороги. Кира первой ступила на зебру, но водитель красивой красной иномарки не собирался ее пропускать. Взвизгнув тормозами, машина остановилась в паре сантиметров от Киры, но та даже не повернула головы, спокойно прошла дальше. Боковое стекло опустилось, и водитель, молодая блондинка с толстыми черными бровями, выкрикнула в адрес сестер несколько ругательств. Кира также спокойно развернулась, подошла к машине и пнула дверь со стороны водительского кресла. Машина с грохотом подпрыгнула, на двери осталась глубокая вмятина. Аня обошла капот по дуге и нагнала ушедшую вперед сестру. Визг водительницы заглох через пару минут, как только сестры свернули на тропу, ведущую к монастырю. «Ты бы все-таки поаккуратнее», – осторожно сказала Аня. «Мало ли что». «А что? Вдруг увидит кто? И что? Да всякое может случиться». «Ничего не будет», – уверенно заявила Кира. Из-за кустов и тонких почерневших деревьев проступили очертания белой низкой стены. Кира твердо шагала по тропинке, направляясь к монастырю. Аня, отставая на пару метров, плелась сзади. Из-за тяжелых ноябрьских туч выглянул луч солнца. Скользнув по высохшей траве, он позолотил ствол рябины, по веткам которой прыгали синички. Кто-то повесил на дерево кормушку, вырезанную из старой пластиковой бутылки, и теперь птички по одной подлетали к чашечке, брали семечки и тут же освобождали место для других. Кира остановилась и уставилась на кормушку. В изумрудных глазах мелькнул блик от солнечного луча, утонув в вертикальных щелях зрачков. Синицы стайкой вспорхнули и моментально разлетелись по кустам. Молча Кира повернулась и пошла дальше. На верхушке одной из церквей сияла золотистая звезда, такая яркая, что даже смотреть на нее не получалось. Прикрыв глаза рукой, Аня рассмотрела на куполе церкви позолоченный крест. Отражавшееся от него солнце слепило глаза. Кире, впрочем, это не доставляло никаких неудобств. Она продолжала топать по дорожке. Уже на территории обители Аня вдруг вспомнила, что здесь нужно покрывать голову. Вытащив из-под воротника куртки капюшон вязаной кофты, она натянула его. Кира, не обращая на сестру внимания, направилась к трапезной. «Может, расскажешь, куда мы идем?» Кира не ответила. Сам вопрос казался глупым и неуместным. Как можно не понимать, куда двигаться, когда четки сияют в сознании, как отблеск на кресте, когда все вокруг расступается и остается только одна цель? Распахнув дверь кухни, Кира с порога подошла к одной из монахинь, чистившей картошку. «Четки!» – Кира протянула раскрытую ладонь. Рядом появилась София и с размаху ударила по руке большой металлической ложкой. Раздался звонкий стук, пальцы Киры даже не дрогнули, ложка, кувыркаясь, улетела под стол. Монахиня Маргарита медленно поднялась с низкой табуретки, сняла рабочий фартук и отряхнула руки. Остальные женщины в небольшой чистенькой кухне наблюдали сцену в полном молчании. «Пойдемте во двор», – предложила Маргарита и указала на дверь. Монахиня вышла первой, за ней Кира и Аня, следом София, Люба и Мила. «Так чего вы хотите?» – мягко спросила Маргарита, когда они оказались во дворе трапезной. «Четки!» – Кира снова протянула руку с раскрытой ладонью. Монахиня долгим, внимательным взглядом смотрела на странное лицо с бледной кожей и проступающими на ней истинно черными венами, на длинные рельефные пальцы с выпирающими суставами и жесткими миндалевидными когтями. «Почему она должна тебе их отдать?» – подала голос Мила. «Потому что они мои». «С чего это?» – насупилась София. «Я тебе уже рассказывала, повторять не собираюсь». Кира не отводила немигающий взгляд от четок, спрятанных в кармане Маргариты. «Так вы утверждаете, что ваша прапрабабушка Параскева завещала эти четки вам?» – спросила монахиня. «Утверждаю». «На каком основании?» – резко спросила Люба. «Даже бумаги с завещанием нет». «А как эти четки попали к вам?» – Аня вышла из-за спины сестры. Глаза Маргариты расширились, уголки рта опустились. Вспомнив, как расправилась с бабулькой, монахиня медленно опустилась на пенек для рубки дров. Обшарпанные обои, щербатые тарелки, мутное зеркало, засиженное мухами, и высохшая старушонка на железной кровати. Никто из родственников не знал о четках, только старый священник, прошедший лагеря. Он подержал четки в руке, но забрать отказался, посоветовав старушке никому их не показывать. Но их уже успела заметить Изольда, которую приятельница старушки приводила пару дней назад для отмаливания. Поисповедовав бабушку, батюшка ушел, опираясь на старую трость, вырезанную из сучковатого дерева. Этой палкой его когда-то чуть не забили охранники лагеря. Стоявшая этажом выше Изольда проводила священника взглядом, спустилась по лестнице и позвонила в квартиру. Только взяв четки в руки и перекатывая жемчужины между ладонями, Изольда наконец ощутила, как по клеткам тела стала просачиваться жизнь. Все менялось, заржавевшее колесо сдвинулось наконец с места, и всего через полгода Изольда уже не какая-то нищая оборванка, а уважаемая в городе экстрасенс, смогла забрать трех дочек из приюта. Это она основала артель, именно ей хватило силы, ума организовать неумех и научить их пользоваться силой. Хотя не все соглашались добровольно перейти под ее начало. Некоторых пришлось заставить, других попросту устранить. Еще через год старшая дочь принесла от одной из клиенток круглую малахитовую шкатулку, сказав, что вещица ее позвала. Подержав шкатулку в руках и впитав поток силы, Изольда ощутила могущество, которого и представить не могла. И через несколько месяцев, подпитываясь от щеток и шкатулки, расправилась с последней конкуренткой в городе. Бывшая Изольда, ныне монахиня Маргарита, сидела на пне, сложив дрожащие руки на коленях. Ночью снова приходил священник с сучковатой палкой. Он умер почти сразу после старушонки, хранившей щетки. Маргарита достала четки из кармана и протянула их Кире. «Мама, не надо!» – умоляюще проговорила Мила. «Как интересно!» – прошептала Кира, прижав белоснежный жемчуг к щеке. Ее змеиные зрачки сфокусировались на Софии. «Как украсть шкатулку у человека, а потом его же сгноить, так ты в первых рядах!» «Да что ты о нас знаешь!» – выкрикнула София. «Знаю!» Кира прокатила нитку жемчужин по щеке. Забрала шкатулку с комода женщины, а когда она пришла разбираться, отняла у нее ноги. «Молодец!» Все молчали. Кира говорила правду. За могущество сестер и их матери расплатились другие люди. «А теперь расплачиваюсь я», – тихо произнесла Маргарита. «Пусть они приходят, но ко мне, а не к девочкам». «Девочки, судя по всему, тоже хороши», – заметила Аня. «Не тебе нас судить», – сказала Люба, глядя в одну точку. «Это я их втянула, мне отвечать». Вздохнув, Маргарита поднялась, поправила фартук и пошла к трапезной, но развернулась. «Четки твои. Но не стоит. Впрочем, ты и не станешь меня слушать. Они уже приходят?» «Кто?» Кира, сощурившись, продолжала перекатывать жемчужины по щеке. «Те, кого ты...» «Конечно, приходят», – встряла Люба. «Даже мы видели». «А, Доминика!» – Кира совсем закрыла глаза. «Я тут ни при чем. Ну, почти». «Это почти правда», – быстро сказала Аня, опередив уже приготовившуюся возразить Любу. «Оставайтесь на ночь, уже стемнело». Маргарита, спрятав руки в карманы и понурив голову, ушла на кухню. Три сестры переглянулись и молча последовали за ней. «Останемся?» – спросила Аня, когда дверь закрылась. «Все равно», – ответила Кира, отнимая четки от лица. Кира не пошла на вечернюю трапезу, оставшись в комнате, где ночевала в первый приезд. Вернувшись с ужина, Аня застала сестру ровно в том же положении, в котором та пребывала, когда остальные уходили, сидящей на койке с вытянутыми ногами и закрытыми глазами. «Ты спать собираешься?» «Ты уже вернулась?» Кира разлепила веки. «Так быстро?» «Может, тебе правда не стоит брать эти четки?» – осторожно спросила Аня, усаживаясь на соседнюю кровать. «Может, не будешь ко мне приставать?» Больше за вечер Кира не проронила ни слова. Она так и продолжала сидеть, пока Аня и сестры входили и выходили, бормотали молитвы, переодевались и укладывались спать. «Можно выключить свет?» – спросила Мила, когда все остальные уже легли, и только Кира продолжала неподвижно сидеть на койке. «Можно». Кира поднялась, разделась и, расстелив постель, легла. Тишину нарушало только тихое дыхание соседок по комнате и шорох, если кто-то поворачивался. Кира лежала, перебирая четки. Она пробовала закрыть глаза и уснуть, но ничего не вышло. От окна тянуло холодной сыростью, хотя сама комната ощущалась вполне теплой. Пролежав пару часов, Кира встала и, стараясь не издавать лишних звуков, оделась. На цыпочках вышла в темный коридор и спустилась вниз. Увязая подошвами ботинок в рыхлой мокрой земле, прошла через монастырский двор. Большая белая церковь темнела окнами, кресты тянулись в мглистую высь. Краем глаза Кира заметила искорку. Присмотревшись, обнаружила, что это мелькнул огонек в окне здания, расположенного за церковью. Обогнув храм, оказалась у небольшого темного строения, в окне которого действительно мерцал теплый оранжевый свет. Подойдя ближе, Кира оглянулась по сторонам и вплотную приблизилась к окну, находившемуся примерно в метре от земли. Внутри несколько человек в длинных темных одеждах столпились вокруг чего-то. Комната освещалась множеством свечей, но фигуры, сгрудившись посреди комнаты, закрывали собой то, что собрало их в такой час. Привстав на цыпочки и опираясь ладонями о ледяное стекло, Кира вытянула шею, но все равно смогла рассмотреть только покрытые темными платками склоненные головы. Нечто, находившееся в глубине комнаты, манило, как источник воды в пустыне. За скрипучей дверью оказался небольшой коридор. Кира прекрасно ориентировалась в поглотившей ее тьме. На небольшой площадке вправо и влево вели две двери. – Кира потянула на себя ту, что справа, и оказалась в освещенной свечами комнате. Никто не шелохнулся, и только когда дверь бесшумно затворилась за спиной, все женщины разом обернулись, колыхнулись черные ткани. От неожиданности Кира попятилась и спиной попыталась толкнуть дверь, которая застыла и не двигалась. Комнату наполняли отнюдь не монашки, как поначалу подумала Кира. Несколько женщин в длинных черных одеяниях с лицами, прикрытыми полупрозрачными черными вуалями, потихоньку сомкнули плотный ряд. Кира еще раз толкнулась в дверь спиной, но безуспешно, да и жажда дотянуться до того, что находилось в комнате, все равно не позволила бы просто так уйти. Шеренга женщин медленно приближалась, хотя они не сделали ни шагу. Из-за спин колыхавшихся черных фигур – послышался тихий голос, прошелестевший нечто, что заставило строй расступиться. В глубине комнаты оказалась кровать со спинками из кованого металла. На горе подушек с оборками возлежало нечто бледное и тощее, как скелет. Бескровная, обтянутая, похожая на бумагу кожи, рука поднялась и поманила Киру. На тощем когтистом пальце мерцал кроваво-красный камень. Кира сухо сглотнула. Пальцы сами собой сгибались, желая схватить красную искру. Кира отлепилась от двери и сделала два шага в направлении кровати. Лежавшее там тело почти сливалось с простынями и наволочками, так что рассмотреть получилось только бугристый череп с жидкими седыми волосинками и натянутую тонкую кожу. Поравнявшись с женщинами в черном, Кира остановилась. Рука сама собой сжалась вокруг четок, которые жгли ладонь. Кира опустила взгляд и неслышно вдохнула. Резко вскинувшись, когтями сорвала с лица одной из женщин вуаль. Кружевная ткань вспыхнула прямо в руке, по комнате разлился гнилостный запах и полетели черные хлопья. Из-под капюшона смотрело безносое лицо с кожей, покрытой темными мокрыми пятнами. Яростно скалясь, существо потянулось к Кире, но она ловко отпрыгнула, попутно сорвав вуаль с еще одной женщины. На сей раз ткань превратилась в зловонную жижу с хлюпанием, шмякнувшуюся на пол. Из-под вуали выглядывала только половина лица. С другой стороны выступили желтоватые кости черепа с провалившейся глазницей и обнаженными зубами. К Кире тянулись скрюченные пальцы, но никто не мог ее достать. Кира скользила по комнате с легкостью, уворачиваясь от свистевших в воздухе острых когтей. Но лавировать между мелькающими вокруг темными фигурами и одновременно приближаться к кровавому камню оказалось невозможно. Мышцы ныли, распространяющаяся вонь мешала нормально дышать. По всему телу выступил пот. За низким окном занимался бледный рассвет. Разбив стекло локтем, Кира забралась на подоконник, пролезла через раму и спрыгнула вниз. Из-под ботинок с хлюпанием разлетелась грязная жижа. Пробежав пару метров, Кира чуть не сбила с ног седого священника, ковылявшего через двор. Опираясь на сучковатую кривую палку, он с трудом пробирался через осеннюю слякоть. «Ой, извините!» – выдохнула Кира, затормозив и взмахнув руками. «Ничего, ничего!» – пробормотал батюшка, бросив короткий взгляд на четки, обмотанные вокруг запястья Киры. Он вошел в то самое здание, где у существа на кровати осталось манящее кольцо. Но священник открыл не правую дверь, а левую. Мокрый утренний туман прочистил горло, покрывшееся изнутри пеплом. К рукам прилипла черная лоснящаяся масса. Отправившись на поиски умывальника, Кира встретила Маргариту. «Вот вы где», – спокойно произнесла монахиня. «А девочки вас потеряли. Вы пойдете на литургию?» «Нет, надо ехать домой. А что у вас там?» Кира махнула рукой в сторону небольшого строения за церковью. «Там?» – Маргарита наморщила лоб. «Сарай, вроде бы больше ничего там нет». «Да ладно». Широкими шагами Кира обошла белую стену, монахиня семенила следом. Действительно, недалеко от храма стоял полуразвалившийся деревянный сарай с огромной дырой в крыше. Голые балки торчали, как ребра скелета огромного животного. Больше ни одного строения поблизости не было. «Где ты ходишь?» – запыхавшись, произнесла Аня. «Ой, доброе утро!» «Доброе!» – беззлобно улыбнулась Маргарита. «Ладно, поехали домой!» – пробормотала Кира. «Как, а на службу? Хочешь, оставайся!» Кира пошла прочь от церкви. Глава 11. Неужели сработало? Евгения Ивановна в очередной раз, наверное, уже сотый, посмотрела на экран телефона. В списке исходящих 30 вызовов Светки и ни одного с ответом. Настенные часы убежали вперед на 10 минут. Надо бы их подвести или выбросить. Светка не торопилась, хотя идти здесь всего минут 15. Леся Шевелева позвонила с полчаса назад, сказала, что видела Светку в своем дворе. Она болталась там уже почти два часа, но как только увидела Лесину сестренку с соседским мальчишкой, спряталась за угол дома и тайком выглядывала оттуда, пока они не скрылись. Евгения Ивановна уже оделась, чтобы бежать к дому Леси, но, поразмыслив, остановилась. Села на табурет, сняла сапоги. Светка, утром клятвенно обещавшая сразу после школьной дискотеки прийти домой, появлению матери в чужом ночном дворе явно не обрадуется. Только тихонье кухонных часов нарушало ночную декабрьскую тишину. Прихожую окружали черные прямоугольники дверных проемов, лишь свет от пыльного бра в виде цветка не давал тьме поглотить все пространство. Из зеркала на Евгению Ивановну смотрело усталое лицо. Она забывала краситься по утрам, вернее, не забывала, это скорее оправдание, причем для самой себя. Просто расхотелось, волосы отросли, надо бы сходить в парикмахерскую, да времени все нет. Хотя это тоже ложь. Времени вагон, желания нет. За вчерашний день чета Ботенко умудрилась поскандалить дважды. В первый раз Евгения Ивановна, выйдя из душа, увидела, как Светка, что-то бормоча, перешагивает листы, разложенные на полу. Заметив мать, она начала кричать, что нечего за ней шпионить. Евгения Ивановна, и не думавшая подсматривать, сначала пыталась оправдаться, сказать, что вышла из душа не вовремя, по случайности, но потом тоже распалилась и наговорила Светке грубостей. Во второй раз дочь закатила истерику, когда выяснилось, что Евгения Ивановна постирала ее пижаму, в кармане которой находилось что-то архиважное. Что именно лежало в кармане фланелевого комбинезона, Светка так и не сказала, лишь снова обвинила мать в давлении, вынюхивании и пренебрежении. Только когда она убежала и закрылась в комнате, Евгения Ивановна осмотрела пижаму. В кармане обнаружился смятый выцветший листок бумаги, написанные на нем строчки из-за стирки полностью стерлись. Теперь Евгения Ивановна высматривала дочь, стоя у окна и не включая свет. Так ее не видно с улицы. Наконец появилась Светка. Повесив голову, она медленно брела прямо по проезжей части, редкие машины, объезжая ее, громко сигналили. Задавив порыв выскочить из дома, Евгения Ивановна сжала зубы и кулаки и дождалась, пока Светка добрела до подъезда. Только услышав скрежет ключа в замке, Евгения Ивановна на цыпочках прошла в свою спальню и залезла в кровать. Светка не очень-то заботилась о сне матери. Она включила верхний свет в прихожей и еще с полчаса топала по квартире. Евгения Ивановна уснула только после того, как дочь легла в кровать и затихла. Утром Светка, как обычно, села завтракать, непричесанная и в пижаме. «Полугодие заканчивается», – сказала Евгения Ивановна, размешивая растворимый кофе в чашке. «И что?» – вяло спросила Светка, глядя в окно. «Экзамены скоро». «И что?» – повторила Светка, по-прежнему не глядя на мать. Евгения Ивановна поставила на середину стола корзинку для тостов и взяла батон. «Как вообще дела?» «Нормально», – после небольшой паузы ответила Светка. Евгения Ивановна молча нарезала батон тонкими ломтями. Светка, поставив локти на стол так, что выпирали исхудавшие плечи, остановившимся взглядом продолжала смотреть в окно. «Света!» – уже готовый вопрос прервал звонок телефона. Леся Шевелева торопливо сообщила о случившейся ночью аварии. «А я здесь при чем?» – недовольно спросила Ботенко. «Там ваш муж и одна дама», – осторожно произнесла Леся. «Что еще за дама?» – Ботенко мощным ударом вогнала нож в разделочную доску. Светка подпрыгнула и пролила кофе на только что выстиранную пижаму. «В другой машине?» Леся поперхнулась. «Октябрина из артели». «Вот оно что!» Выдержав паузу, Ботенко все-таки задала вопрос. «И как он?» «В порядке», быстро ответила Леся. «Пару ушибов, а вот Октябрина». «Что?» быстро переспросила Ботенко. «В коме». Услышав новость, Светка лишь хмыкнула. Пока Евгения Ивановна вытаскивала нож из разделочной доски, дочь успела собраться и, не попрощавшись, хлопнуть дверью. Приехав на работу, Ботенко некоторое время крутила в руках телефон, потом все-таки набрала номер Славы. Он сухо сказал, что все в порядке, и отключился. Напомнив себе, что телефон ни в чем не виноват и не стоит разбивать его о пол, Евгения Ивановна сделала глубокий вдох. Перед глазами побежали разноцветные пятнышки. Из них сложилось женское лицо, только вспомнить, кто это, не вышло. Открыв глаза, Ботинка написала на листе в столбик имена. «Изольда, София, Любовь, Людмила». В другой столбец занесла «Ноябрина, Октябрина, Юнона, Година». Труженицы артели никогда не попадали в поле зрения спецслужб, так что никаких готовых материалов о них не достать. Например, нет точных данных, кто именно входил в артель, хотя, перепробовав с десяток разных сочетаний запросов, Ботинка все-таки сумела найти в сети несколько сайтов, групп и форумов. Собрав крохи информации разного времени, выписала еще несколько имен. Пара показались знакомыми. К вечеру Ботинка, пролистав несколько архивных томов, дополнила свои записи новыми данными. Получилась схема: Ноябрина – пожар, Юнона – провал грунта, Октябрина – автоавария, пока в коме. Януарь – утонул, Майя – удар током, Сентябрина – отравление поганками, Иулей – загрызли волки или другие хищники. И это только в течение года. Ряды артели стремительно редели. Раздался телефонный звонок, трубку подняла Леся. «Евгения Ивановна!» Леся прижала трубку к шее так, чтобы прикрыть динамик. «Там вызов в квартиру Штановой». «Что случилось?» Ботинка не сразу смогла переключиться с размышлений об артели на Штанову. «Вроде кто-то в квартиру залез». «Поеду», вздохнула Ботинка, закрывая свои записи. Уже в подъезде Ботинка услышала мужские голоса, доносившиеся из-за приоткрытой двери квартиры Доминики Штановой. Приехавшие на вызов ребята топтались у порога, и когда Ботинка дала отбой, с радостью покинули место происшествия. «Добрый день», – поздоровалась Ботинка, войдя в темную прихожую. Раскрасневшийся отец Доминики обернулся на голос. Он стоял, перекрывая выход. В глубине комнаты маячил еще один знакомый силуэт, только имя его вылетело из памяти. «Аристон, Аристарх, Андрон». «Вот, полюбуйтесь!» – вместо приветствия выкрикнул Штанов. «Пришел, значит, сюда, а тут...» Он ткнул пальцем в сторону бывшего жениха дочери. «Как его? Аверки, Агапит, Авраам?» «И что дальше?» Бойфренд Доминики, засунув руки в карманы и чуть запрокинув голову, покачивался с пятки на носок. «Какого хрена?» – брызгал слюной папаша бывшей хозяйки. «Так, давайте разберемся», – предложила Ботинка. «Когда вы сюда пришли?» «Минут 20 назад», – выпалил Штанов, вращая выпученными глазами. «И обнаружили?» «Этого ублюдка!» «Эй, полегче!» – парень уже строчил что-то в смартфоне. «Старый хрыч!» «А вы когда сюда пришли?» – Ботинка старалась говорить как можно спокойнее. «Ну, с полчаса назад», – парень упрямо смотрел в экран смартфона. «Как вы попали в квартиру?» «Ну», – он так и не поднимал взгляда. «Тебя спрашивают, ублюдок!» Папаша Доминики приблизился к несостоявшемуся зятьку и довольно сильно ткнул его в плечо. «Эй, руки убрал!» «Чего?» Штанов схватил Аскольда, вот оно, за грудки и повалил на бок. Тот выронил смартфон и тоже вцепился в оппонента. Так они таскали друг друга по комнате минут 5, крича и матерясь. Евгения Ивановна и не подумала вмешаться. Прямо под ее ногами, под старинным паркетным полом, возможно, даже в эту самую минуту, по своей квартире расхаживала Вера. Наверняка в тонком коротеньком халатике или в кружевной комбинации. Та самая Вера, из-за которой Слава аккуратно закрыл за собой дверь, из-за которой уже почти месяц Евгения Ивановна спала одна в двуспальной кровати, так ни разу и не решившись занять всю огромную площадь матраса. Даже под двумя теплыми одеялами она мерзла по ночам, сжимаясь в комок и безуспешно пытаясь согреть ледяные стопы и ладони. А Вера, наверное, радуется. Врет мужу и сбегает к Славе, бросив детей на бабушку. Ботинка сжала кулаки. От желания отвесить Вере мощную оплюху застучала в ушах. «Хватит!» – гаркнула Ботенко на двух мужчин, катавшихся по пыльному полу и мутузивших друг друга. Вмиг они расцепились и поднялись на ноги, мятые, красные и лохматые. «Ключи!» «Что?» – спросил Аскольд, глубоко дыша. «Ключи! Отдай ему!» – Ботенко кивнула на Штанова. «У меня они...» «Сейчас!» – это слово полетело в Аскольда камнем. Он вытащил из кармана небольшую связку ключей, бросил под ноги Штанову и выбежал из комнаты. Хлопнула входная дверь. «Надо сменить замки», – пробормотал Штанов, с трудом выпрямляясь после наклона за ключами. «Давно надо было это сделать. Всего доброго». Ботенко направилась к выходу. «Есть что-то, какая-то...» – промямлил за ее спиной Штанов. «Пока нет и вряд ли будет». Ботенко на протяжении нескольких недель юлила и уходила от вопросов Штанова. Видимо, настала пора сказать правду. «Дело безнадежное. Никого не получится привлечь». «Да неужели? То есть вы хотите сказать, Ника сгорела во дворе своего дома, и никто в этом не виноват?» Глаза Штанова почти вылезли из орбит. «Может, посоветовать ему хорошего окулиста?» «Я сказала», – твердо произнесла Ботенко, – что вряд ли кого-то получится привлечь к ответственности, потому что все произошедшее – несчастный случай. Только и всего». «Только и всего?» – проорал Штанов, брызгая слюной. «Да я вас!» Ботенко молча развернулась и вышла из квартиры Штановой, оставив отца бывшей хозяйки посылать ей вслед ругательства, отскакивающие от стен. Спустившись по лестнице на один этаж, Ботенко лицом к лицу столкнулась с Верой. Та, придерживая задом дверь, пыталась вытащить на площадку громоздкую коляску. Колеса застряли на пороге и не хотели вылезать. Вера трясла коляску, ребенок хныкал. Старшая девочка спокойно наблюдала за происходящим. «Да чтоб тебя!» – выругавшись, крикнула Вера. Пнув коляску так, что та подпрыгнула, она развернулась к старшей девочке. «Что ты стоишь?» «А что?» Только в этот момент Ботенко заметила, что девочка опиралась на костыли. Взгляд Веры переместился на Евгению Ивановну. «А тебе что здесь надо?» «Не ваше дело», – отчеканила Ботенко, спускаясь по лестнице. «Мужика своего пришла отбивать. Да забирай! Он мне не нужен». Вера рванула к Ботенко, оттолкнув с дороги девочку на костылях. Даже не заметив, как дочь упала и заплакала, Вера перегнулась через перила и выкрикнула в лицо Евгении Ивановне. «Да пошла ты! И идиота своего забери! Полно мужиков, другого найду!» «У вас девочка плачет», – спокойно произнесла Ботенко и пошла по ступенькам вниз. За спиной отскакивали от стен крики Веры, плач ее дочери и хныканье ребенка в коляске. Выйдя на улицу, Ботенко вдохнула морозный воздух и улыбнулась. Она и не припомнила бы, когда хотелось улыбаться просто так, без повода. Груз, давивший на плечи и грудь, сам собой испарился. В теле появилась легкость, как будто прямо сейчас можно подпрыгнуть и взлететь. К земле вернул очередной звонок от Леси. Пришлось срочно ехать на другой конец города. По дороге, рассматривая сумеречные улицы, припорошенные снегом, Ботенко вспомнила лицо Веры. Наглое самодовольство испарилось, зато появились складки у рта и мешки под глазами и замаскированный тональным кремом фингал. У девочки гипс, младший надрывно хнычет, и слава ей, видите ли, больше не нужен. Неужели сработало? В памяти всплыла просторная комната, увешанная иконами в сверкающих ризах. Большой блестящий подсвечник, как в церкви, и година с прикрытыми глазами, восседающая на массивном полированном стуле красного дерева с высокой резной спинкой. Разговор о броши, за которой приехала Ботенко по личному приглашению годины, так и не состоялся. Зато верховная жрица Артели рассказала, что слава на самом-то деле мучается не меньше самой Евгении Ивановны, и надо лишь чуть-чуть оттолкнуть его от любовницы. Ботенко отказалась, помня об обещании, которое сама себе дала, но потом... Да что такое в сущности это обещание? Кому какая разница, ходит она к перетворцам или нет? Это только ее личное дело, а семью сохранить необходимо. Один муж от нее уже сбежал, у старшей дочери теперь никак не складывается. Наверняка причина именно в этом – отсутствие отца. Не обрекать же Светку на то же самое. Година пела что-то перед иконами, размахивала снопом свечей, в конце концов дала несколько листов с аффирмациями. Заплатить за них пришлось дополнительно и на месте. Жрица предлагала составить индивидуальные аффирмации, но Ботинка не хотела ждать. «Мой муж всегда рядом со мной, у меня полная счастливая семья». Произносить эти утверждения, написанные разными цветами на листах, полагалось с разной периодичностью, но каждый день, и обязательно втайне, чтобы никто ничего не увидел и не услышал, иначе вся работа пойдет прахом. Часть записей всегда иметь при себе, другие расположить в квартире по сторонам света. Хорошо бы и Славе подбросить один маленький листочек, но шанса пока не выдалось. Только выйдя на улицу, Ботинка стряхнула оцепенение и снова обрела возможность действовать по своему разумению. Оглядываясь назад, она четко увидела, как на приеме Годины все действия и даже ответы на вопросы диктовала жрица. Вновь дав себе обещание не связываться больше ни с какими потусторонними силами, Ботинка сосредоточилась на предстоящем деле. Но надо же, как совпало. Может, Слава теперь вернется? Может, позвонить ему или не стоит? За воротами ввысь тянулась только что сданная высотка Добромыслов Плазы. Строить вторую еще и не начинали. Слоган «Жилье для тех, кто ценит покой» до сих пор болтался на всех рекламных баннерах. Еще бы написали «Жилье над вечным покоем». Забавно, дома построили рядом с небольшим лесочком, пройдя напрямик, через который можно добраться до кладбища. Наверное, из окон верхних этажей видны старые захоронения. Те самые. Ботинка усилием воли прогнала воспоминания о беготне по кладбищу, после которой Светка засыпала только с успокоительным. Дом сдали, но лифт еще не пустили, так что взбираться на 19-й этаж пришлось пешком. К своему стыду и удивлению Ботинка здорово запыхалась. Наверное, стоило вернуться к тренировкам в фитнес-клубе, который она забросила из-за проблем со Славой и Светкой. «Добрейший денек!» – пропел Николайчук, выглядывая из открытой двери. «Здесь безопасно, можете войти». «Угу», – только и смогла выдохнуть Ботинка, трудно сглатывая. Восстановив дыхание, спросила. «Что тут?» «Ну, что сказать?» Эксперт посторонился, пропуская Ботинка в квартиру. «Будут сложности. Определенно. Конкретнее. Дело вот в чем. Этот господин приобрел сразу три квартиры на одном этаже. Идея проста. Из трех сделать одну. Разумеется, несколько стен пришлось снести, и вот результат». Ботинка и Николайчук, пройдя несколько пустых комнат со свежим ремонтом, остановились у груды камней, разлетевшихся по блестящему новому паркету. Дальше громоздились огромные бетонные блоки, из которых торчала темная арматура. «Угу», – кивнул эксперт на вопросительный взгляд Ботинка. «Снесли стену, и перекрытия рухнули». «Прямо на хозяина?» «Не совсем так». «Дело в том, что квартира приобретена и записана на дочь потерпевшего. Всем, конечно, руководил он сам, весьма влиятельный господин». Ботинка только молча кивнула. Еще по телефону Леся в двух словах описала суть дела. Под завалами оказался чиновник из администрации города. По иронии, именно он выдал разрешение на строительство этой высотки. «Не для себя, значит, старался, для дочки». Мелькнул образ Доминики Штановой и ее папаши с их барскими замашками. «Вот еще что. Это нашли за косяком входной двери». Николайчук протянул Ботинка небольшой пакетик. Потом еще один. «А это в бумажнике потерпевшего». В первом пакетике оказался нож вроде медицинского скальпеля, завернутый в листок с написанными от руки словами. Сверток по спирали обвивала цепочка – по виду серебряная. Ясно, оберег, чтобы никто со злыми намерениями не проник внутрь. Во втором пакетике лежала монета и потрепанный лист бумаги, перевязанный красной лентой. «Для привлечения и сохранения капитала», через плечо проговорил Николайчук. «Наверное. А это отдельно. Вряд ли имеет большое значение». На ладонь ботинка опустился пакет с черным когтем и несколькими белыми клыками. «А это что?» «Были упакованы в бархатный мешочек. Похоже на части хищника, скорее всего, медведя. Знаете, потерпевший был заядлым охотником. Может, на дачу носил с собой?» Уже сидя за своим рабочим столом, Батенко изучала список контактов из телефона погибшего чиновника. Искомое обнаружилось почти сразу, номер, с которого звонили самой Батенко. Година. Ясно, откуда взялись нож и листок за косяком и аффирмации в бумажнике. На столе Батенко лежал еще один небольшой документ. По заявлению жены погибшего, в то время, пока она и дочь давали показания, к ним в квартиру кто-то влез и украл несколько ювелирных украшений. Список прилагался. Среди похищенного оказалась очень дорогая антикварная брошь, еще дореволюционная. На приложенном фото, сделанном для страховой компании, посверкивал довольно крупный бриллиант в обрамлении множества золотых завитков. По описанию, составленному для той же страховой, у замочка располагалась выгравированная буква «К». «Так вот ты какая!» – пробормотала Евгения Ивановна, откидываясь на стуле. «Брошь, купленная самой ботинка, не шла ни в какое сравнение с этой». «М-да, чем дальше, тем интересней». Вечером у подъезда Евгения Ивановна встретила мужа. Он топтался у двери, поглядывая вверх на окна их квартиры. В резком свете уличного фонаря его долговязая фигура очертилась резкими контрастными линиями. Приблизившись, Евгения Ивановна рассмотрела мужа как будто в первый раз. С их последней встречи он здорово похудел, так что брюки обвисли, и, судя по щетине, почти перестал бриться. «Привет!» – громко сказала Евгения Ивановна, подойдя ближе. «Привет!» – глухо проговорил Слава. «Мне бы это... Может, поговорим?» «Почему бы и нет?» Сделанным равнодушием и колотящимся пульсом Евгения Ивановна открыла дверь подъезда. «Пойдем». В лифте оба молчали, старательно изучая рекламные объявления на стене. Один из баннеров до сих пор предлагал всем желающим поселиться в плазе рядом с кладбищем. «Сегодня там пара этажей рухнула», – нарушила молчание Евгения Ивановна, кивнув на баннер. Воспоминание о случае в плазе отозвалось тупой болью во лбу. «Да, я что-то такое слышал», – пробормотал Слава. Только переступив порог, Евгения Ивановна мигом почувствовала неладное. Как ищейка, она быстро обошла все комнаты, но ничего не обнаружила, за исключением запертой изнутри двери в ванную. Слава за это время успел только разуться. «Света, ты там?» Евгения Ивановна костяшками пальцев постучала по двери. Изнутри слышались всхлипы и журчанье воды. «Боже мой! Света, открывай сейчас же!» Слава мягко отстранил лупившую кулаками в дверь жену и, приблизившись к щели между дверью и косяком, произнес: «Света, открой, пожалуйста!» Щелкнула задвижка. Заплаканная, взлохмаченная Светка стояла посреди ванной с лезвием в руке. Евгения Ивановна рванулась к дочери, но Слава плечом ее отодвинул. «Отдай мне, пожалуйста!» Слава спокойно протянул руку. Светка, глядя на него расширенными глазами, как под гипнозом, положила лезвие на ладонь. «Ну вот и хорошо». Слава посторонился, Евгения Ивановна вошла в ванную, выключила воду и, обняв обмякшую Светку за плечи, отвела ее в спальню. Быстро стянула с дочки футболку и, погладив по голове, как на маленькую, надела теплый свитер. Усадив Светку на диван и закутав в плед, не спуская с нее глаз, разогрела электрический чайник прямо в комнате и заварила черный чай. Тем временем Слава принес лимоны, чайные чашки, потом достал из шкафа коробку конфет, припрятанную на Новый год. Светка сидела, укутанная в кокон пледа, и смотрела в одну точку. Слава вытащил ее руки и сложил пальцы вокруг чашки. Евгения Ивановна молча глотала чай, не чувствуя вкуса и в упор глядя на дочку. Слава, как обычно, пил из блюдца, зажав между зубами кусок сахара. «Как дела на работе?» – вдруг спросил Слава. Евгения Ивановна перевела на него взгляд и пару секунд тупо моргала, не понимая вопроса. «Да так себе», – наконец произнесла Евгения Ивановна, держа чашку на весу. «Рухнула стена в новостройке и прямо на хозяина нескольких квартир». «Представляю, какой шум начнется». Слава снова налил чая в блюдце и потянулся за очередным кусочком сахара. «Уже начался. Застройщики сбежали, даже не все квартиры успели продать». «А что, в этом доме еще можно жить?» «Да, так эксперты сказали, но половина квартир ипотечная, так что ты прав, скандал будет тот еще». «Как в школе», – Слава буднично обратился к Светке. Она перевела на него неподвижный взгляд и пожала плечами. «Нормально». «Какие планы на Новый год?» «Не знаю». Снова пожала плечами Светка и, наконец, отпила чай. Поморщилась от горечи. Евгения Ивановна специально налила ей покрепче и положила в чашку сахар. «Ты к нам насовсем?» «Пока не знаю», – отозвался Слава, глядя в свое блюдце. «Хорошо бы». Светка, причмокивая, тоже пила чай из блюдца. После чая Светка, зевая, пошла к себе. Когда она легла, в комнату вошла Евгения Ивановна и села на край кровати. «Ты чего?» – сонно спросила Светка. «Пришла пожелать спокойной ночи». «И спроси, с чего это я?» – Светка приподнялась на локте. «Пустота, понимаешь? Как будто куска меня не хватает. Дыра внутри, и она все ширится, ширится. И ты думаешь, эту пустоту может заполнить только...» Евгения Ивановна не сразу вспомнила имя и назвала на удачу. «Толик?» «Да». Света легла на спину, натянув одеяло до подбородка. «Только я ему не нужна. Ему нужна это». «Все еще может измениться». «Ничего не изменится. Я уже все перепробовала». «Тогда можно попробовать переключиться на кого-то другого». «Он самый лучший», – мечтательно сказала Светка. «Даже если и так, но не стоит же из-за него. Понимаешь, многие люди живут еще хуже, им еще тяжелее, но живут, вены не режут». «Я слабая», – после паузы тихо сказала Светка. «Какая же ты слабая», – улыбнулась Евгения Ивановна. «Не побоялась одна на кладбище пойти. Ты смелая и самая лучшая». «Спокойной ночи», – Светка отвернулась к стене. Евгения Ивановна погладила ее по плечу и вышла из спальни. Поговорить со Славой не получилось. Пока она укладывала дочь, муж успел уйти. Глава 12. Кражи и подарки. Следующим утром Евгения Ивановна растолкала Светку пораньше, потому что накануне снова позвонила мама и напомнила об очередной дате, когда нужно подавать записки в церковь. Евгения Ивановна не хотела оставлять дочь дома одну, а снова забирать ключи не видела смысла, потому как только рассвело, они вдвоем вышли из подъезда. «Че так рано, выходной же?» – ныла Светка, нога за ногу, плетясь следом за матерью. «Надо успеть написать записки до конца службы и постоять немножко». «Еще и стоять там», – простонала Светка, закатывая глаза. «У меня платка нет, и я в джинсах». «Старый трюк». «Неважно. Там в комоде у входа можно взять. Чужую вещь надевать еще чего?» Светка насупилась. Когда мать и дочь Ботенко вошли в церковь, служба уже началась. Написав записки, Евгения Ивановна за руку втащила упирающуюся Светку в храм. Первой, кого заметила Ботенко, оказалась Люба. Она методично задувала догорающие свечи у одной из икон, вытаскивала огарки из подсвечника и бросала их в сундук. «Иди, поставь». Евгения Ивановна сунула Светке в руку свечку и кивнула в сторону Любы. «Не хочу я ничего ставить», – пожалуй, чересчур громко прошипела Светка, пихая свечку обратно матери. Несколько благообразных бабушек в платочках обернулись и смерили чету Ботенко строгими взглядами. «Ладно, сама пойду, стой здесь». Евгения Ивановна, с трудом лавируя между прихожанами, прошла к иконе и, перекрестившись, поставила свечку. Люба никак не показала, что узнала Ботенко. Поставив еще несколько свечек, Евгения Ивановна вернулась к Светке, которая, скрестив руки на груди, нервно переминалась с ноги на ногу. Встав рядом, Евгения Ивановна уложила руки и попыталась успокоить мысли. Рядом кашлянула бабушка в цветастом платочке. Две женщины с клюшками, сидевшие на лавке, громко обсуждали кого-то третьего, купившего хорошую квартиру. Подключилась еще одна женщина, рассказавшая, что в том доме, где продавались квартиры, рухнула стена. Мимо, задев Евгению Ивановну, прошаркала пожилая женщина в синем халате и кедах. Она подошла к свечнице, и они вместе начали что-то перекладывать в синий пластмассовый таз. Служба шла медленно и душно. Сумка оттягивала руку. Евгения Ивановна обернулась, но положить ее на скамейку не получилось. Свободного места не осталось. От запаха фимиама хотелось чихать, и спертый воздух церкви действовал на нервы. Светка недовольно фыркала, блуждая взглядом по сторонам. Две девицы в джинсах стояли посреди храма, рыжеволосая обернулась и насмешливо глянула на Ботенко. Странно, что Евгения Ивановна сразу ее не узнала. Та самая, как ее, что-то все имена стали вылетать из памяти. Кира, конечно, соседка Штановой, а рядом с косой до пояса, разумеется, ее сестричка. Открылись золоченые ворота в центре иконостаса, появился священник с чашей в руках. Сестра толкнула Иру локтем, и они обе склонили головы. Все старушки повставали со своих мест, разговоры стихли. Только Светка продолжала ерзать, цыкать и демонстративно вздыхать. Евгения Ивановна, тоже склонившая на всякий случай голову, дернула ее за рукав, но дочь резко вырвала руку. Священник, державший в руках сверкающую чашу, произнес скороговорку. Народ, затянув песнопение и скрестив на груди руки, стал выстраиваться в очередь. «Поаккуратнее!» – выкрикнула Светка, когда в дверь протиснулась запыхавшаяся мамаша с малышом на руках и довольно сильно толкнула ее локтем. «А что вы здесь встали?» – через плечо нагло бросила дамочка. «Не видите, я с ребенком иду!» Несколько человек обернулись на крики. «Нет, не вижу!» – гаркнула Светка, демонстративно потирая плечо. За перепалкой наблюдали почти все прихожане, даже священник, уже приготовивший ложечку, поднял взгляд. «Смотреть надо лучше, очки купи!» – продолжала голосить мамаша, ребенок начал хныкать. Расталкивая людей в очереди, дамочка направилась прямо к священнику. «Дура!» – четко произнесла Светка ей вслед. Окружающие бабушки начали перешептываться. «Тихо!» громогласно скомандовал священник. «Идет причастие!» Каждому из очереди батюшка клал в рот частичку из чаши, диакон промакивал им губы красной салфеткой. Молодая мамаша, причастив свое чадо, вышла из храма, не забыв бросить пренебрежительный взгляд на Светку. Но через некоторое время она вернулась уже без ребенка и, как показалось Евгении Ивановне нарочно, наступила Светке на ногу. Та, недолго думая, дернула обидчицу за волосы, да так сильно, что она с визгом повалилась на пол. Поднявшись, мамаша с криком налетела на Светку, оголтело вцепившись друг другу в волосы, они некоторое время перетаптывались у дверей, потом вместе рухнули под ноги расступившимся прихожанам. Окружающие, те, что постарше, попытались разнять свару, но не вышло. Сестра Кира и Люба кое-как смогли оттащить Светку. Пожилой лысоватый мужчина сгреб в охапку агрессивную мамочку. Обе они гавкающими голосами выкрикивали ругательства, да такие, каких Евгения Ивановна в жизни не слыхала. Вокруг образовалось пустое пространство, седенькие прихожане жались друг к дружке и испуганно крестились». Чуть только затихшая мамаша вдруг рванулась вперед и настолько яростно, что мужчина едва удержал ее за локти, немного проехав за ней по гладкому полу. Лицо молодой женщины исказилось, нос сморщился, вперед торчали зубы. Дико вращая глазами, она плевалась в сторону Светки и что-то шипела. Светка же просто билась на полу в конвульсиях, свернувшись в клубок. Евгения Ивановна встала рядом на колени, но сделать ничего не могла. Все мысли испарились. «Разойдитесь! Разойдитесь!» Когда люди расступились, появился священник. Кира подняла Ботенко на ноги и оттащила от Светки. Священник, помахивая кадилом, что-то бормоча, несколько раз обошел Светку кругом. Все это время скандальная мамаша вырывалась из схватки мужчин и лаяла уже на батюшку. Оставив Светку, он подошел к дергающейся, осевшей на пол мамочке и махнул кадилом перед ее лицом. Она стукнула рукой по дымящейся металлической чашечке, но тут же взвизгнула, попятилась назад, отползла в угол, испуганные люди расступались, давая ей проход. Священник, помахивая кадилом, пошел следом. Пока он тихо и монотонно читал что-то в углу, Евгения Ивановна подняла дочь на ноги и вывела на улицу. Светка зевала и терла глаза. «Вам бы в монастырь», – произнес женский голос рядом с ботинка. Вздрогнув, она обернулась и увидела Любу. «Зачем?» – спросила Евгения Ивановна. «Полегчает», – пожала плечами Люба. «Ага, еще как», – проходившая мимо Кира окинула равнодушным взглядом Светку и направилась к воротам. Их сестрой нагнала Люба. Она рывком развернула Киру к себе и что-то тихо прошептала ей в лицо. Евгения Ивановна, ладонями гладившая лицо Светки, почти ничего не расслышала, кроме слов «надо вернуть». Рядом, расталкивая прохожих, молодой мужчина вел под руки к машине ту самую женщину, что гавкала на Светку. Ребенок уже пищал из открытого авто. Развернувшись, супруг бросил несколько грубых слов священнику, стоявшему на крыльце. Мамаша с закатившимися глазами тупо переставляла ноги, почти упав на своего спутника. «Чего только не бывает», – улыбнулась Кира, когда пара проходила мимо. Мужчина обернулся и уже хотел что-то сказать, но споткнулся и, утянув за собой жену, шмякнулся на обледеневший асфальт. Оттолкнув подошедшую на помощь Любу, с матом рывком вздернул жену на ноги и потащил к машине. Евгения Ивановна позвонила мужу, и когда они с дочерью вернулись домой, Слава уже ждал у подъезда. Светка прошла к себе, разделась, разбросав одежду, и завалилась спать. «Посиди с ней, ладно?» – тихо попросила Евгения Ивановна мужа, в двух словах описав случившееся в церкви. «Мне надо кое-куда съездить». «Опять?» – печально спросил Слава. «Работа важнее всего. Ты побудешь с ней или нет?» раздраженно прошипела Евгения Ивановна. «Конечно, побуду». Через 20 минут ботинка вошла в небольшую комнату и села на предложенный стул. Напротив, подняв ноги в кресле, устроилась Кира и буравила посетительницу неподвижным взглядом зеленоватых глаз. Ботинка не сразу распознала, что ее так пугало в облике этой девушки, и только при хорошем освещении смогла рассмотреть вертикальные змеиные зрачки и чересчур длинные пальцы с выпирающими суставами и острыми ногтями. «Чем обязана?» – вежливо спросила Кира, изобразив светскую улыбку. Лучше бы ей этого не делать, от подобной гримасы собеседника начинала бить дрожь. Ботинка молча продемонстрировала открытую корочку. «М-м-м», – протянула Кира, растягивая тонкие бледные губы в зверином оскале. «У вас находится вещь, которая вам не принадлежит», – четко произнесла ботинка. «Да неужели? И что это за вещь?» «Кулон с изумрудом. У петельки гравировка в виде буквы «К». Вы поэтому забрали его из квартиры Штановой?» «С чего вы взяли, что я его оттуда забрала?» Кира сцепила пальцы чуть ниже острой коленки и склонила голову на бок. «Меня что, кто-то видел?» «Хотите обыск? А что, если она мне его подарила?» Кира, продолжая улыбаться, рассматривала ботинка через полуприкрытые веки. «Возможно», — согласилась ботинка, ерзая на ужасно неудобном стуле. «Вам что-то от меня нужно?» — промурлыкала Кира. Она отчетливо видела Анну, застывшую у закрытой двери в соседней комнате. Тетя Маша неподвижно сидела в кресле и как бы смотрела на экран громко работающего телевизора, механически работая спицами. Но ее внимание тоже сосредоточилось на соседской комнате. «Сначала расскажите, как к вам попал кулон?» Ботинка все пыталась найти удобное положение на стуле, но спинка больно давила на лопатки, сиденье наклонялось, и приходилось упираться ногами, чтобы не сползти с него. «Кулон мне завещала прабабушка». «Что вы имеете в виду?» Ботинка подалась вперед, как будто ее тянул магнит. «Я имею в виду, что есть вопрос поинтереснее». Кира снова улыбнулась оскалом, сощурив змеиные глаза. «Как кулон попал к Штановой?» «Ей его подарил дедушка». По затылку ботинка скользнули ледяные щупальца. «А где он его взял?» «Это важно?» Ботинка дернула плечами, но сбросить мерзкое ощущение не получилось. «Еще как важно. Кулон для него украли. Хотел сделать оригинальный подарок внучке». Ботинка не хотелось выяснять, сколько правды было в словах Киры. Почему-то казалось, что 100%. «Что вы там говорили про завещание?» Ботинка провела рукой по волосам, пытаясь стряхнуть извивающиеся щупальца. Не вышло. «Прапрабабушка Параскева оставила мне несколько вещиц, в том числе и кулончик». Кира наблюдала за движениями ботинка. «А еще там значатся янтарные бусы, тоже с гравировкой». Перед мысленным взором ботинка проплыли ее собственные бусы, которые Светка успела отдать труженицам артели. Появление янтаря проследила и Кира. «Ах да, ваши предки служили в НКВД. Нравится вам носить вещи, политые кровью?» «Что? О чем?» Ботинка не могла сосредоточиться. Мысли путались, мелькали то бусы, то ее молчаливая бабушка, то какие-то пустые комнаты, подвалы, крики, звуки выстрелов. «Что вам от меня нужно?» Вопрос Киры вмиг прояснил сознание, вытеснив нахлынувшие воспоминания. «Вы слышали об артели?» «Вы это серьезно?» Брови Киры насмешливо изогнулись. «Ну да», в памяти ботинка всплыло место, где она впервые встретилась с Кирой. От осознания глупости вопроса стало жарко и стыдно. «Так вот, вы запишетесь на прием к начальнице этих перетворцев». «И что дальше?» «Вам должны будут дать список ювелирных изделий, которые как бы понадобятся для работы. Вроде как вам придется принести какую-нибудь вещь из списка. Этот перечень вы передадите мне». «А почему сами не пойдете?» Кира наклонила голову и улыбнулась. «Ясно. Вы там уже побывали. И как? Помогло?» «Если вы сделаете все, как я скажу, я приму на веру, что Штанова вам этот кулон подарила». «Факт кражи все равно доказать не удастся, а сама Доминика уже ничего не расскажет». Но ботинка предпочла об этом помалкивать. «Маловато», – притворно вздохнула Кира. Она явно догадалась о слабости аргумента ботинка, но имелся и еще один. Евгения Ивановна достала из сумочки фотографию и протянула Кире. У той раскрылись глаза. Зрачки медленно стали расширяться, пока края их не закрыли полностью радужки. Кира кончиками пальцев провела по фото и нервно сглотнула. Унимая дрожь, ботинка протянула руку и вырвала фото. Метнувшийся по ней черный взгляд прошиб тело жаром. «Я думаю», – кашлянув хрипло произнесла ботинка, – «что эта брошь сейчас у Годины, главы артели, как и мои бусы». Последняя фраза вылетела сама собой против воли. Зрачки Киры пульсировали, то сжимаясь в щелки, то раскрываясь до широких овалов. «Диктуйте номер».